Слегка отшатнувшись, Виталий испуганно глядел на африкана. — Не, — растерянно сказал он наконец, — все честь по чести. Митинг санкционированный, демонстрация тоже. — А кто санкцию давал? — желчно осведомился африкан. — Сам, небось, Глеб Портнягин? Виталий ссутулился и уронил голову на грудь. «Дожили!» — с горечью сказал африкан. «У поганого колдуна разрешение клянчить! Причем на что? На проявление народного гнева! Эх!» Замолчал, потом вдруг протянул по-хозяйски растопыренную пятерню через стол, взял бутылку, осмотрел неодобрительно. С яркой этикетки на него глумливо воззрился козлобородый старик. «Нехорошев! Водка высшего качества. Разлита и заряжена там-то и там-то. Остерегайтесь подделки». «Ну а со стороны колдунов провокации-то хоть были?» — с надеждой спросил африкан, возвращая бутылку на стол. — Во время митинга. — Да нас менты охраняли, — виновато сказал Виталий. — Нет, ну были, конечно. Тут же поспешил исправиться он. — Ведьмы баклужинские порчи навести хотели. — И что? — Тут же их и загребли. У двоих лицензию отобрали на год. Ворожить можно, а все остальное нельзя. Вот с тех пор вроде больше акций не проводилось. Последовало тягостное продолжительное молчание. — Так, — протянул, наконец, африкан, — порадовал. — Ну, а вожаки тоже в рассыпную? — А бог их знает, — с тоской сказал Виталь. — Клим вроде в коммерцию подался, а Панкрат и вовсе в теневики. — То есть экспроприацию все же проводит? — встрепенулся африкан. — Да проводить-то проводит, — уныло откликнулся хозяин. — Банк вот взял, — говорят, — на прошлой неделе. Но ведь это он так уже, без политики. Устыдился и смолк. — Эх, Виталий, Виталий, — с упреком сказал африкан. — Такое подполье вам оставил, а вы... Хозяин всхлипнул. — А ты посмотри на меня! — жалобно вскричал он. — Ты посмотри! Ну, какой из меня подпольщик? Да, опустился, да, телевизор не смотрю, радио не слушаю, газет не читаю. Вот видишь? Виталий, не глядя, ткнул пальцем в репродуктор с болтающимся обрывком провода. Не тот я уже, Никодим, не тот. Да и ты тоже. Африкан вздрогнул и медленно повернулся к хозяину. Виталя поперхнулся. Ну, сам вон уже с нечистой силой знаешься, шепотом пояснил он, робко указав на слезенными пальцами на попятившегося анчутку. В присутствии африкана тот не посмел стать невидимым и лишь плотнее вжался в угол. Некоторое время оба смотрели на домового. — А что ж, — глухо с остановками заговорил африкан, — для святого дела и нечисть сгодится. Честных людей, я гляжу, не осталось. Значит, будем с домовыми работать. Виталий вскинул затравленные глаза и, ощерив руины зубов, с треском рванул ворот рубахи. — Не трави душу, Никодим! — сипло взмолился он. — Замолчи! — африкан встал. Широкое лицо его набрякло, потемнело. — Если я сейчас замолчу! — с трудом одолевая каждое слово, выговорил он. — Камни возопьют! — «Да что там камни!» — неистово махнул рукой и в сломанном репродукторе что-то треснуло, зашуршало, а в следующий миг в мертвый динамик непостижимым образом прорвалась вечерняя передача Лыцкого радио. Звенящий детский голос декламировал самозабвенно: «Когда Христос был маленький, с курчавой головой, не смей!» Виталя вскочил, кинулся к репродуктору, сорвав со стены, смаху метнул об пол и с хрустом раздавил каблуком. Он тоже бегал в валенках по горке ледяной, как ни в чем не бывало, продолжал ликовать расплющенный в лепешку динамик. Виталя взвыл, схватил репродуктор и, вылетев в открытую настежь дверь, кинулся к колодцу. «Просторы иудейские, зашвыривал снежки!» — прозвенело напоследок. Далее послышался гулкий всплеск, и все стихло. Затем в проеме, пошатываясь, возник Виталя. Даже сквозь обильную волосатость заметно было, что лицо у него искаженное. «Уходи!» — обессиленно выдохнул он. Набычась, протопорторг двинулся к двери. Анчутка метнулся за ним. Оказавшись на пороге, африкан плюнул и, не стесняясь хозяина, отряс прах с высоких солдатских ботинок. «Именем революции, — процедил он, — лежать этому дому в развалинах».